7 марта 1904 года. 10:25 по местному времени. Корейский пролив. Глубина 50 метров. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Вот мы и в том самом знаменитом Корейском проливе, буквально забитом различными плавсредствами. Видимо, из-за нехватки десантного тоннажа эти самые плавсредства в основном являются рыбачьими джонками, которые берут солдат в японском порту Симоносеки и везут их в корейский порт Фузан, в наше время именующийся Пусаном. Конечно, пусть японские солдатики будут счастливы, что их не отправляют на плотах, но как вы прикажете все это пресекать? При взгляде на заполнившие пролив желтоватые корпуса возникает идиотское ощущение человека, сидящего с ножом и вилкой перед тарелкой жидкого супа. Не, господа хорошие, так дело не пойдет. Потому что в Корейском проливе, помимо многочисленных, как муравьи, джонок, присутствует еще второй боевой отряд адмирала Камимуры, прикрывающий коммуникации в проливе от возможных набегов русских броненосных крейсеров из Владивостока. Две бронепалубных собачки крейсируют в Корейском проливе севернее пути миграции джонок между Симоносеки и Цусимой. Еще один бронепалубный крейсер занимает позицию между этими злокозненными островами и Фузаном. Примечание. Собачка – прозвище сверхкомпактных японских бронепалубных крейсеров, отличавшихся заниженным водоизмещением, мощным вооружением, ослабленными конструкциями корпуса и собачьими условиями обитаемости команды. А в бухте Цусимы четыре массивных мрачно-дымящих броненосных крейсера под японскими флагами, видимо, ждут сообщения по радио от собачек. Видимо, японский адмирал не захотел зазря расходовать ресурс машин дорогих броненосных крейсеров, отделываясь на патрулирование износом куда более дешевых собачек. Не, Камимура-сан, так дело не пойдет. Впрочем, бухта, в которой вы прячете свои крейсера, маленькая и способна укрыть их только от внезапного шторма, а отнюдь не от торпедной атаки. Тут бы и местные миноносцы справились с легкостью. От горла бухты до берега всего 4 кабельтова. Хотя, скорее всего, то самое горло бухты прикрыто боновыми заграждениями, причем до самого дна. Глубины тут небольшие, так что это вполне возможно. И не только износа машин хочет избежать японский адмирал, а еще не желает получить от нас неожиданную торпеду в борт. С того момента, как мы порезвились в Токийской бухте, прошло уже 4 дня, два из которых мы потратили на попытки так же тихо влезть в Осакскую бухту, но не срослось. Вход в бухту был загражден подвижным боном, который дежурный вспомогательный крейсер раздергивал перед каждым входящим в бухту пароходом. Уверен, что и в Токийском заливе сейчас тоже организовано нечто подобное. Естественно, что сейчас японцы исходят из характеристик местных подводных лодок, которые уже как бы есть, но пока еще ничего не могут. Поэтому их боевые корабли либо тихо сидят в своих базах за боновыми заграждениями, либо напротив, лихо крейсируют в открытом море, тратя запас угля и ресурс машин. Как те же собачки в Корейском проливе, уверенные, что их спасение в скорости, скорости и только скорости. Но все это чистейшей воды профанация. Нет, конечно, боны на некоторое время уберегут броненосные крейсера Камимуры от нашего назойливого внимания. Но не будет же он сидеть в своей базе вечно. Рано или поздно ему все же потребуется покинуть бухту при Цусиме, и вот тогда мы с ним обязательно поговорим. А пока мы пойдем другим путем. Нет, мы не будем тратить невосполнимые торпеды и топить мелкие бронепалубные крейсера. Это, конечно, не из гаубицы по тараканам, но достаточно к тому близко. Мы просто начнем третировать перевозимые через пролив войска. Глубина 30 метров. Разгоняемся до скорости в 32 узла и в таком виде проходим под днищем довольно крупного парусного кораблика на глаз способного перевозить до роты солдат. Что-то вроде тарана, но только не корпусом, а расходящейся от этого корпуса подводной волной. Японцам сверху видна только черная, стремительно движущаяся сигарообразная тень в глубине. А в следующий момент из-за удара подводной волны в днище деревянный корпус джонки лопается, и японцы всей гурьбой оказываются в воде. Что они могут подумать? Правильно, морской демон поднялся из глубин для того, чтобы их сожрать. Кстати, март месяц в Корейском проливе не очень подходит для купания, и все те, кого не сумеют вытащить из воды за 20-30 минут, считай уже гарантированные покойники по причине переохлаждения. А мы продолжаем наше курощение. Сбросить скорость, циркуляция с разворотом на 16 румбов и атака следующей рыбацкой джонки. Конечно, так мы их всех не перетопим, но навести страх, насколько это возможно, с японцами стоит. Ага, на ближайшей собачке вдруг поняли, что кто-то нагло макает в воду их зальдатанов, и теперь там мчит к нам, отчаянно молотя воду всеми своими тремя винтами довольно дрянной выделки. Шуму от них, даже не на самом полном ходу, как от той консервной банки, которую обычно привязывают на собачий хвост, чтобы позабавиться. Кроме всего прочего, это чудило на полном ходу еще и стреляет примерно в нашу сторону. А то как же, ведь горб воды, который мы поднимаем при движении на перископной глубине, виден японцам издалека. Правда, пока снаряды падают с недолетом, но нам оно не надо. После выхода из очередной атаки на джонки, сбросив скорость, закладываем циркуляцию по достаточно большому радиусу и суем этому настырному бронепалубнику торпеду в кильваторный след под корму, после чего поднимаем перископ и смотрим на дело рук своих. И только тут, торпеда еще не дошла, видим трепещущий на мачте однотрубного крейсера контр-адмиральский вымпел. Это кому же мы сейчас по всем правилам выписали черную метку? Гаврилыч подсказывает, что раз здесь командует Камимура, то наша рыбка сейчас гонится за его младшим флагманом, героем Чимульпо, контр-адмиралом Уриу. Да, жаль, что на ней не получилось написать никакого умного послания с добрыми пожеланиями. Да и не надо уже, потому что торпеда дошла. Взрыв торпеды прямо под днищем, сразу за трубой, и почти сразу же следом взрыв устаревших огнетрубных котлов. В небо поднимается густое облако дыма, пара и рыжие окалины, после чего японская собачка уходит на дно, как юнкерс в пике, с переворотом через левый борт. Сверкнули в воздухе еще вращающиеся винты, и все. А что касается джонок, то нам тут делать нечего. Топить их вот так волной — одно баловство. Сюда бы Владивостокский отряд крейсеров, а уж мы бы проследили за тем, чтобы ни одна сволочь не могла их обидеть. Пока здесь морской демон, вряд ли Камимура рискнет вытащить свои броненосные крейсера из цусимовской ловушки. Но Карпенко с Одинцовым говорят, что владивостокцев, как и отстаивающийся в Шанхае Маньчжур, тревожить пока рано. Вот он отработает свой танец с саблями у порт Артура. Тогда, пожалуйста, извольте бриться. Марта 1904 года. БДК Николай Вилков. Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова. 32 года. Я никогда не любила эти так называемые всенародные праздники. Новый год, 8 марта. Одиночки в такие дни чувствуют себя особенно несчастливыми. Дежурные поздравления от знакомых вызывают где-то в глубине души тихое раздражение, пытаясь скрыть которое, приходится улыбаться и благодарить. Раньше Одинцов всегда забывал меня поздравить и спохватывался только к вечеру. Так что этот день я проводила в ожидании его звонка, каждый раз тревожась, а что, если не вспомнит? Ну и что, и плевать, это не важно. Уговаривала я себя, в то же время осознавая, что это далеко не так. Да, лишь его теплые слова имели для меня значение, и все внутри меня начинало ликовать и радоваться, когда он, неловко извиняясь, что чуть не запамятовал о женском дне, высказывал мне пожелания счастья и любви. Счастье и любовь. Теперь у меня есть это все. И действительно неважно, поздравит ли он меня сегодня. Я все готова простить ему, и тем более такую мелочь. Ведь я уверена в его чувствах к себе и понимаю, что в суете подготовки к решающим событиям можно и упустить из виду то, что сегодня особенный день. Но он не забыл. Он устроил нам небольшой интимный праздник, открыв бутылочку красного вина. Он поздравил меня душевно и очень красиво, так что мне даже стало неловко. Я потом все прокручивала в голове его речь, и каждый раз на сердце становилось тепло и уютно от тех искренних и проникновенных слов. «Дашунь, милая моя», — говорил он с нежностью, глядя мне в глаза, — «я поздравляю тебя с женским днем. Наверное, это повод для того, чтобы сказать тебе о своих чувствах. Мы, мужчины, обычно не особо разговорчивы на эту тему. Но сейчас мне хочется, чтобы ты услышала от меня эти слова. Услышала и всегда о них помнила. Ты знаешь, с тобой впервые я осознал, как важно иметь рядом близкую по духу женщину, которая принимает тебя таким, какой ты есть. Может быть, ты и не догадываешься об этом, но для меня изменился весь мир. Все будто бы окрасилось новыми красками и оттенками. А ведь не так давно я чувствовал себя старым и опустошенным. Наверное, я просто боялся любви, боялся привязанности, боялся не оправдать твои надежды. Но все эти сомнения оказались миражами. Теперь я уверен в том, что ты моя судьба. И лишь немного сожалею о том, что так долго не хотел принимать этого дара, что упустил так много чудесных минут. Даш, я люблю тебя. И еще знай, что ты мне дороже всего на свете. Ты делаешь меня лучше, ты наполняешь меня радостью и счастьем. Благодаря тебе я дышу полной грудью и сполна наслаждаюсь этой жизнью. И я обещаю тебе, что приложу все усилия для того, чтобы ты ни разу не пожалела, что выбрала меня. Вот. Давай выпьем за тебя, Даша, любимая моя». Надо ли говорить, что я была на вершине блаженства? Вот так, скромно, но мы все-таки отпраздновали этот день. Потом мой любимый покинул меня. Ему нужно было обсудить с коллегами стратегические планы. Я же осталась в нашей, одной на двоих, каюте, вся в мечтах о нашем с Одинцовым будущем. Конечно, о других вещах я тоже думала. Я пыталась представить себе, как теперь, после нашего вмешательства, сложится мировая история. Мне было известно, точнее, я догадывалась, что наши мужчины собираются вмешаться не только в войну, но и в политику, несколько изменив курс Российской империи. Вечные мужские игры патриотов. Что ж, я надеюсь, все у вас получится, дорогие наши воины и защитники. А уж мы, женщины, всячески поддержим вас во всех ваших затеях. Чуть позже я отправилась прогуляться по кораблю. Во всем чувствовалась деловитая и сосредоточенная подготовка к чему-то важному. Конечно же, я знала, к чему именно, да вряд ли это было секретом. Как знала и то, что очень скоро стану свидетельницей грандиозного разворота истории в другую сторону, туда, где Россия является мощнейшей империей, внушающей трепет и почтение всем тем, кто в той, нашей истории, пытался поставить ее на колени. На верхней палубе я наткнулась на Аллу Викторовну. Она стояла у лееров и задумчиво смотрела в синюю даль. Было похоже на то, что она глубоко задумалась и при этом пытается преодолеть в себе какие-то сомнения. Я не очень хорошо знала эту женщину. Она была не особо общительной. Но отчего-то теперь мне захотелось поговорить с ней. Ведь мы теперь крепко связаны. Все четверо находящихся на борту женщин, происходящих из 21 века. Мне в голову пришло, что нам стоит быть ближе друг к другу. «Добрый день, Алла Викторовна!» Подошла я к ней, приветливо улыбаясь. Она вздрогнула, а затем повернулась в мою сторону. Ветер бросил волосы ей на лицо, рыжие, как огонь. Они выглядели особенно ярко на фоне бледно-серого неба. Увидев, что это я, а не какое-нибудь привидение, она тоже слабо улыбнулась в ответ и сказала: «Здравствуйте, Дарья. Простите, не помню вашего отчества. Михайловна». Я устроилась рядом с ней, опершись на леер. «Кстати, с праздником вас, Алла Викторовна». «С каким?» «Ах, да, сегодня же 8 марта». «Спасибо. Я вас тоже поздравляю». «Надо же, совсем забыла со всеми этими событиями». Она потерла лоб. «Вас что, еще никто не поздравил?» «Нет», — смутилась она. «Похоже, все забыли». «Ну что вы, Алла Викторовна, просто еще слишком рано!» Я улыбнулась. «Разве? Час дня?» Моя собеседница огляделась вокруг, словно выискивая тех забывчивых мужчин, которые за своими делами упустили из виду такой знаменательный день. Но все мужчины были заняты. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ничего», — махнула рукой Алла Викторовна. «До вечера еще много времени. А вас-то, Дарья Михайловна, поздравил кто-нибудь?» «Поздравил», — ответила я, снова вспомнив слова Одинцова, его проникновенный тост. Наверное, на моем лице появилась мечтательная улыбка, потому что моя собеседница, понимающе кивнула. «А знаете, Алла Викторовна, зовите меня просто Дашей». «Вы тоже можете меня звать просто Аллой», — ответила она. «Договорились». Я была очень рада, что обзавелась приятельницей. Там, дома, я не особо стремилась с кем-то сблизиться, но здесь я каждую минуту чувствовала, как меняюсь. Это происходило помимо моей воли, и это было закономерно. Любое событие накладывает на нашу личность отпечаток, и чем ярче это событие, тем явственнее этот отпечаток. «Даша, а вы знаете, кто находится на нашем корабле?» С благоговением спросила Алла. «Вы о Джеке Лондоне?» — ответил я. «Конечно же». Конечно же, я знала об этом. Мой Одинцов увлеченно рассказывал мне о знаменитом пассажире. Я даже видела его пару раз. Он сидел на юте, увлеченно что-то строча в свой блокнот. «Ну да, я о нем», — возбужденно проговорила Алла, и глаза ее оживились. «Как бы мне хотелось с ним поговорить. Это ж уму непостижимо — встретиться с самим Джеком Лондоном. Да я только год назад перечитывала его рассказы. Он же мой самый любимый писатель. Он непревзойденный гений». Я кивала, соглашаясь со всеми ее словами, и одновременно дивясь, сколько страсти Алла вложила в свою речь. Раньше она казалась мне немного другой, замкнутой и холодной. Скорее всего, она так же, как и я, претерпела некоторые внутренние изменения, и теперь ее скрытая эмоциональность стала вырываться наружу. «Так давайте найдем его и поговорим», — предложила я. «Да? Вы думаете?» — с сомнением произнесла Алла. «Я как-то стесняюсь, честно говоря. Это же не просто человек, это же Джек Лондон». Она покачала головой. «Ну хорошо, Алла», — не стал я настаивать. «Если надумаете с ним пообщаться, только скажите. Кстати, как у вас с английским?» «Неплохо», — ответила она. «Думаю, смогу изъясниться, если только с перепугу все слова не забуду». На том мы и порешили. А вечером нас всех женщин собрал в кают-компании Одинцов, и вместе с профессором Тимохиным они вдвоем официально поздравили нас с праздником. Были там и офицеры корабля во главе со своим командиром, которые присоединились к поздравлению. Оказалось, что мужчины даже сюрприз для нас приготовили. По их просьбе кок испек красивый торт с надписью «Любим вас, дорогие женщины». Десятое марта 1904 года. 17:50 по местному времени. Восточно-Китайское море. 31 градус северной широты, 124 градуса восточной долготы. БПК «Адмирал Трибуц». Трое суток с 7 по 10 марта «Адмирал Трибуц» баражировал в Восточно-Китайском море, медленно смещаясь к западу. Время, сэкономленное за счет форсированного перехода по Тихоокеанским просторам, было щедро потрачено на крейсерскую операцию. За это время жертвами крейсерства стали еще 4 транспортных судна, перевозящих военные грузы для Японской империи. 8 марта, 5 часов пополудни. Захвачен на пути в Сасебо итальянский угольщик Рома. Груз примерно 2000 тонн отборного кардивского угля. Первоначально предназначенный для крейсеров 2-го боевого отряда вице-адмирала Камимуры, теперь он сгорит в топках русских кораблей. 9 марта, 1 пополудни. Потоплен японский трамп Фукуяма Мару, груженный броневым литьем для судоремонтных заводов в Нагасаки. Карпенко принял решение утопить японца по трем причинам. Первое. Японскую команду невозможно было контролировать. Второе. Трамп был крайне тихоходен и выдавал только 8 узлов. И третье. Гружен он был запасными бронеплитами для японских броненосцев английского производства. И подходили они только к этим самым броненосцам. А на них у капитана первого ранга Карпенко были свои планы. Короче, запасные бронеплиты им больше не понадобятся. 10 марта группа Трибуца сместилась к западу настолько, что им стали попадаться суда, идущие в Корею, в Чимульпо, с грузами для первой армии генерала Куроки. Сначала утром, через час после рассвета, был остановлен и досмотрен большой британский транспорт «Дувр», перевозящий строительные инструменты, рельсы и подвижной состав для приведения в порядок корейских железных дорог. После некоторых раздумий капитана первого ранга Карпенко транспорт был арестован и присоединен к длинной колонне трофеев. Последним, шестым судном, захваченным нашими алчными пиратами Желтого моря, был германский транспорт «Киль», перевозящий вполне себе ценный груз — сотню германских 120-миллиметровых гаубиц «Круппа» и боеприпасы к ним, а также несколько тысяч пар солдатских сапог. Правда, ценность последнего груза весьма сомнительна, ибо размеры сапог вполне себе японские, и у русских будут подходить только для женщин и подростков. Произошло это буквально только что, и теперь наш караван насчитывает 9 судов. Кстати, корабли идут теперь в две колонны, иначе единый тильватор растянулся бы на 5 миль. А так все более-менее компактно. После захвата Киля майор Новиков доложил капитану первого ранга Карпенко: «Сергей Сергеевич, давай заканчивать с этим скользким делом. Помнишь, что сгубило всех известного одесского фраера? Жадность. Давай не будем уподобляться этому персонажу. У меня просто не осталось свободных людей. Все раскидано по арестованным купцам. Парни спят по 2-3 часа в день, и все равно их не хватает. На Киль я послал своих спецназеров, потому что больше некого. Тут еще этот пакет бот, на котором мы держим 2 отделения, потому что там японцы с потопленных трампов. Эти хоть за борт покидать, что ли? Девать все равно некуда». «Никого за борт кидать не надо, Александр Владимирович. Или придумаем что-нибудь, или поплывут с нами в Артур. Есть у меня надежда встретить тут хоть одного нормального нейтрала, да хоть из германской колонии в Циндао, и спихнуть туда всех некомбатантов. А насчет жадности ты прав. Операцию пора сворачивать. Как закончим разбираться с этим Килем, так берем курс на Порт-Артур». «11 марта 1904 года, 7:35 по местному времени. Восточно-Китайское море, 32 градуса северной широты, 124 градуса восточной долготы. Пакет бот «Дойчланд», Германия. Морской пехотинец Сергей Никонов, 20 лет. К этому пароходу мы подходили на Редане. С нами наш ротный майор Новиков. Мы и есть весь резерв Верховного Главнокомандования, что у нас остался. Даже старлей Слон, и тот на Маргарите, вместе со спецами, нагло впасет. Укатали, значит, сивку крутые горки. Читаю надпись «Дойчланд», ну, Германия, значит. За поход всяких кораблей навидались. И сопровождали, и досматривали. Я хоть деревенский сам, но в школе учился. Помню, что флаг этот, черно-бело-красный, с тевтонским крестом, Германской империи вроде был. Ну, еще один немец, как и тот, что вчера брали. А сам пароход не кары, это какой-нибудь замызганное, а красавец пакет-бот. Весь целиком в музей просится. Немцы народ дисциплинированный, волынить не стали. Скинули нам шторм-трап, и взлетели мы на палубу. Майор только головой кивнул, мы рассредоточились и взяли периметр под контроль. Привычно уже, все получается на автомате. Ну, а там чистое кино. Фрау в шляпках и платьях до полу. Герры в котелках, костюмах-тройках и с вильгельмовскими усами. На американском пакет-боте, ребята говорили, тоже что-то такое, но шик не тот. Янки рядом с дойчем — это как корова рядом с конем. Я в школе немецкий учил, правда, хреново, признаюсь. Но что это немецкий язык, точно узнал. Майор нам только 2 пальца показал и в сторону рубки махнул. Ну, а мы сами знаем, что кому делать. Я в рубку к рулевому. Димон, кореш мой, снаружи пост, для страховки, значит. Ну и остальные тоже не в первый раз. Все под контроль взять. И машинное отделение, и котельное, и трюм. Майор с их капитаном в капитанскую каюту зашли. Я как в ходовую рубку сунулся, так только автоматным стволом повел. Ком, ком. Показываю фрицам, что надо отойти к стенке. 2 их было в рубке. Рулевой и вахтенный офицер. Смотри, ты понятливый, сами отошли. Кругом все старинное до невозможности. Та самая кунсткамера на ум приходит. И в то же время новая. Никак не привыкну, хоть и не первый раз. Да, Серега, говорю я себе, здесь тебе жить, здесь тебе и умереть. Хе-хе, в музее. От нечего делать разглядываю своих пациентов. Матросик рулевой почти как наш, без козырька с названием корабля, форменка белая, только без погон. Боится. Ну, нехай, матрос салагу не обидит. Рядом с ним вахтенный офицер, помощник капитана. Скорее всего, тоже трусит, но гонор держит, уважаю. Мое дело какое? Чтоб пока майор с капитаном разбирается, здесь никто ничего руками не трогал. Обижать кого-то, если сам не будет нарываться, у меня указаний нет. Минут 15, наверное, все было тихо. Потом свист. Серый, аут. Значит, все. Досмотр окончен. Уходим. Марта 1904 года, 7:45 по местному времени. Восточно-Китайское море, 32 градуса северной широты, 124 градуса восточной долготы. Пакетбот «Дойчланд», Германия. Майор морской пехоты Новиков. Этот немец чист, как ангельское перо. Кроме пассажиров и почты, имеет на борту груз колониальных товаров. Чай с фарфором. Хоть у фрицев хватает ума не путать личную шерсть с государственной и не возить на пассажирских кораблях военные грузы. Кстати, вот и вариант насчет томящихся на пакет-боте команд с потопленных японских трампов. Отошел в сторонку и переговорил по рации Скорпенко. Тот, подумав, дал добро. «Нафиг, — говорит, — они нам не сдались. Только пусть не в Нагасаки их везет, а по дороге свой Гамбург на Формозе высадит. Или еще куда подальше их закинет. И ему лишних расходов нет, и закон выполнен. И мы к тому времени до Артура дойдем». Возвращаюсь к капитану. Кстати, он неплохо владеет русским языком. Говорит, что раньше ходил на Балтике по маршруту Данциг-Рига. «С кем это вы там говорили, гермайор?» «Ага, он заметил, что я что-то бормочу в гарнитур. Че б такое соврать?» «Совещался со Всевышним, герр Шульц. Перед тем, как решить вашу участь, его совет не помешает». «И что подсказали вам силы небесные, гермайор?» «Что они послали вас мне специально, чтобы я мог исполнить свой долг. Отправить с вами некомбатантов с потопленных нами кораблей контрабандистов. Поскольку вы не перевозите военную контрабанду, то сразу по завершении формальностей ваше судно будет вольно продолжать плавание по своему маршруту. Возможно, часть американских пассажиров с пакет-бота не захотят идти с нами в Порт-Артур и тоже перейдут на ваш борт. У вас ведь есть свободные каюты первого и второго класса?» «Гермайор, вы хотите, чтобы я пошел с ними в Нагасаки? Такой крюк заставит нас серьезно выбиться из графика и будет стоить немало денег. Да и уголь». «О нет, герр Шульц, я не хочу от вас так много. По пути в Европу вы пройдете мимо Формозы. Вот там или еще где по пути высадите ваших невольных пассажиров. Если считаете, что у вас от этого появились дополнительные издержки, то пусть судовладелец пришлет счет в наше адмиралтейство под шпиц. Только не советую. Это будет плохая реклама вашей конторе». «Я вас понимаю, гермайор. И все-таки с кем вы там разговаривали и как?» «Вот упрямый старик, цепкий как клещ. Нужно было отойти подальше. Глянул на него как на труп, не спеша поправил ремень. Снова посмотрел. Ага, кажется, до клиента дошло. Вон ручки у него ходуном заходили. Герр Шульц, есть вещи, которые вам лучше не знать во избежание плохого сна. А здоровье нам, Господом, дано одно. Помните об этом. Я проклял все, но не выкидывать же упрямого дурака за борт». «А, я понял. Это ваш русский секрет, гермайор». Немецкий капитан покачал головой. «Гуд, гуд. Значит, профессор Попов добился новых впечатляющих успехов в деле радиосвязи». Мне осталось только промолчать, а немец уже сменил тему. «Господин майор, у вас прекрасные солдаты». «Не жалуюсь, герр Шульц». «Да, ничуть не хуже германских. Я знаю, что говорю. Мой старший сын не пошел по стопам отца, а стал офицером Рейхсвера. Я раньше представлял себе русских солдат как-то по-иному. Газетчики, герр Шульц, всего лишь вруны-репортеришки. Русский солдат умен, смел и на войне страшен врагу. Единственный, кто может ему противостоять, так это немецкий солдат. Но в этом противостоянии обязательно победят англичане. Золотые слова, герр-майор. Их бы в уши нашему кайзеру Вилли и вашему царю Николаю. Не выпить ли нам по этому поводу по стаканчику? Я угощаю. Мы с герром Шульцем сначала продегустировали его шнапс в каюте, потом мой запас водки на палубе. Короче, оставил я старика в полном изумлении. Тем временем сошвартовавшиеся к Дойчланду принцессы Солнца перегоняли японских матросов с потопленных трампов. Также переходили те американцы, которые решили добраться до Японии через Формозу. А таких набралось больше половины. Ну и в рот им потные ноги старого зайца. Вот ведь присказка прицепилась. Короче, баба с возу, кобыле легче. Выдержки из беседы морского инженера Герра Фрица Шульца с представителем военно-морской разведки Германии. «Никак нет, герр корветтен-капитан. Таких кораблей никогда не видел. А я больше 10 лет проработал на верфях в Гамбурге. И представляете, все 4 корабля под Андреевским флагом шли совершенно без дыма, прямо как привидение. И вполне приличным ходом, узлов 13. Нет, что вы, не парусные они. 2 головных корабля были чисто военными, но какими-то странными. Размеры, как у крейсера, а орудийных башен всего по 2. У первого обе на баке, а у второго 1 на баке, 1 на юте. Остальные? Еще 1 колоссальный купец, метров на 150 длиной. Никогда таких не видел. Водоизмещение 20 тысяч тонн, не меньше. И тоже под Андреевским флагом. Но на трубе триколор доброфлотовский нарисован. Да вы что, герр корветтен-капитан, я ж корабельный инженер. Грузовоз от пассажирского лайнера всяко отличу. Все корабли, кроме этого здоровенного купца, были размалеваны цветными пятнами, как индейцы на тропе войны. Да, на крейсерах торпедные аппараты видел. У первого Андреевский флаг прямо на кормовой надстройке, так что не спустишь этот флаг никак, герр корветтен-капитан. Корпус у крейсеров тоже особенный, нос без тарана и острый, как у полинезийских лодок или парусных клиперов. Со стороны так и кажется, что он волну не рвет, как наши корабли, а режет. Русские спустили катер, загрузились, и помчался он к нашему пароходу. Вот именно помчался. Другого слова нет. Пена, брызги, скорость, узлов 35-40. Ну, наш капитан приказал сбросить им штормтрап, и поднялись они на палубу. Пресвятая Дева! Парни среднего роста, но мускулистые, как тигры. Сами будто на пружинах. Командирами, считай, не командовал, только головой мотнул, и все уже сделано. 1 на мостике возле рулевого, 2-й радиста из рубки манит. Ком-ком, комрад. Остальные по палубе рассыпались. Лица каменные, а глаза волчьи. В прищур смотрят. Не хотел бы я Германии таких врагов. При этом все в черном. Воинство адово, с ног до головы. Только у тужурки ворот чуть расстегнут, и тельняшка видна. Старший у них был офицер, майор. Сразу с капитаном в его каюту зашел, а солдаты, значит, на палубе остались. Никак нет, господин корветтен-капитан. Все было цивилизовано. Никаких утеснений пассажиров. Потом пара русских спустились в трюм проверить груз. Ну, груз-то в тюках, все законно. Только попросили до Формозы не комбатантов с потопленных японских купцов доставить и американцев с арестованного пакет-бота. Хватило же ума у этих янки вести военную контрабанду на пассажирском корабле. Майор, значит, потом откозырял капитану. Счастливого плавания, говорит. 7 футов под килем. Все, как у вас, у моряков положено, когда по-доброму расходитесь. Спустились они, значит, в свой катер и к себе обратно помчались. А вот еще что, герр корветтен-капитан. Таких карабинов, как у этих солдат, я больше нигде не видел. Короткие, с толстым стволом и длинным магазином. Точно многозарядные. Это я как инженер вам говорю. Да что вы, герр корветтен-капитан. Не извольте сомневаться. Никому о нашей беседе ни слова. Разве я не понимаю?